Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь. На пути в лебеди. Другие. Колонна, выстроившись у съезда с трассы, выжидала уже второй час. Бойцам было разрешено выгрузиться, и теперь рота воинов, вместо того, чтобы париться на броне и в грузовиках, вольготно расположилась в тени придорожных посадок. Не поверив сдавшемуся русскому, майор Бернхард предпочел собрать все имеющиеся в наличии силы для мощного подавляющего удара. В какой-то мере он рисковал, однако в данном случае игра с фортуной была оправдана. Майор был уверен в том, что военные силы под его руководством, подобно первой колонне несчастливого Штрубе, ожидает засада. Русский в данном случае являлся довольно топорно выполненной приманкой, которая должна была заставить Бернхарда нестись вперед, сломя голову. Что ж, майор готов был принять правила игры, уготованные так называемыми пришельцами из будущего. 15 человек. Что они могут устроить? Они сумели уничтожить разведку Штрубе. Тут же приходил ответ на мысленный вопрос. И это стоило принимать в расчет. Однако сейчас майор привел силы, как минимум в пятеро превышающие те, которыми располагали русские. Мало того, Бернхард вывел в поход несколько единиц бронетехники. Что бы ни придумали русские, какими дьявольскими ни были бы их планы, несомненно, они потерпят неудачу. Сосредоточенные в руках майора силы способны были смести с пути не то что 15, а все 150 человек. Впрочем, Бернхард, надеясь на наступательную мощь своих подразделений, не преминул и подстраховаться. Именно с этой целью в Шванендорф была направлена спецгруппа А. Профилем данного отряда долгие годы служили специальные операции, выслеживание и ликвидация банд, а также противодействие воинским формированиям различного толка. Если те, кто составлял основу подразделения Бернхарда, в настоящий момент в основном были из охранных отрядов и сил самообороны, то спецгруппа А – элита, военные профессионалы. Задача, которую поставил Бернхард перед спецгруппой, была чрезвычайно проста – занять опустевший Шванендорф. Основная ударная сила в лице отряда майора должна была растоптать и уничтожить на месте самонадеянных русских. Вместе с тем Бернхард не исключал, что, увидев, сколь серьезный оборот принимает дело, засада просто снимется и, сверкая пятками, бросится в Шванендорф, чтобы спрятаться в домах. Выковыривать трусов и тем самым терять время, расходовать боеприпасы, подставлять под шальные пули своих людей Бернхард не собирался. Как только спецгруппа займет Шванендорф, тут же последует доклад, что населенный пункт взят под контроль и в нем занята оборона. Затем вперед пойдет колонна Бернхарда, собьет с позиции жалкую засаду и выгонит ее под немецкие стволы в деревне. Все очень просто. Впрочем, русские и не заслуживали тактических изысков. Бороться с ними, да и вообще что-то выдумывать, сродни применению новинок в борьбе интеллектов к охоте. К чему это? Зверь никогда не сравнится в уме и фантазии с человеком. «Гермайор!» — радист, выглянувший из машины связи, махнул рукой. Бернхард, неторопливо поднявшись с легкого раскладного стула, прошагал к машине, нырнул внутрь кузова и взял у радиста наушники. Он прекрасно знал, что ему сейчас предстоит услышать рапорт о взятии Шванендорфа. «Говорит унтер-офицер Циглер!» Удивленный Бернхард посмотрел на радиста и отметил довольно бледный вид подчиненного. Определенно техник нервничал. «Позовите обер-лейтенанта!» Не хватало еще принимать доклад от нижнего чина. «Обер-лейтенант погиб! Я старший по званию из оставшихся в живых!» Безжизненный голос докладывающего наконец-то произвел впечатление на майора. Бернхард, чувствуя, как холодеет внутри, взволнованно закричал. «Что значит из оставшихся в живых? Что произошло, унтерфюрер?» Из моей группы в живых остались 6 гермайор. Группа лейтенанта Хеллера, скорее всего, уничтожена полностью. Мы не смогли войти в деревню, гермайор. Здесь очень серьезное сопротивление и заминированы все подходы. Продолжать атаку мы не в состоянии». Бернхард, опустив наушники, машинально передал их радисту. «Что же это получается? Почти 2 взвода не смогли взять деревню? Какие этому могут быть объяснения?» Бернхард почувствовал, как изнутри поднимается ярость, топящая в себе досаду. С одной стороны, майор понимал, что виноват сам, ошибся в предположениях, а вот чертов русский оказался прав. Занявшие деревню ублюдки и впрямь не помышляют о засадах. Зарылись, словно мыши, в своих укрытиях и сидят там, пряча носы. Но Христос и его апостолы, 2 взвода, разведка. Сколько еще эти неугомонные русские будут пить немецкую кровь? Решительно выскочив из кузова машины связи, Бернхард рявкнул на мгновенно оказавшегося рядом адъютанта. «Выступаем! Немедленно!» Терехов, не скрывая вздоха облегчения, положил трубку аппарата. Посмотрел на Симакова, напряженная спина которого выдавала мучившее его ожидание. Сержант, ни на минуту не отвлекаясь от наблюдения, несомненно, слышал разговор Терехова и какие-то первоначальные выводы уже сделал. Разобрались они. Капитан, взяв бинокль, пристроился рядом с Симаковым. Прекрасно вписанный в небольшой пригорок окоп, заботливо прикрыт сверху дощатым настилом, который, в свою очередь, тщательно обложен дерном. Места на двоих хватало за глаза. Впрочем, не это являлось главным достоинством наблюдательного пункта. На всем протяжении от основного шоссе до Лебедей дорога представляла собой обычную грунтовку, зачастую выписывающую весьма затейливые кренделя. Овраги, пологие возвышенности, небольшие рощи и кустарник. Природа не особо баловала разнообразием. Тем не менее, грунтовка вынуждена была приспосабливаться к ландшафту. И некоторыми его особенностями было грех не воспользоваться. Огибая глубокий, с протекающим по дну небольшим ручейком овраг, дорога описывала длинную дугу. С противоположной ее стороны цепью шел ряд невысоких холмов. Совершенно обыденная картина для данной местности. Терехов, хорошенько исследовав путь от Лебедей, мог это сказать с полной уверенностью. Холмов и оврагов возле дороги было сколько угодно, однако нигде не совпадали они столь идеально, как здесь. На первый взгляд места для засады подходило мало. Никаких тебе лесов, всего лишь редкий кустарник, никакого ограниченного пространства, запирающего колонну. Ничего, что могло бы указывать на опасность, но это было обманчивым впечатлением. «Что там?» — не выдержав молчания, задал вопрос Симаков. 2 отряда пытались войти. Деляров докладывает, что большую часть уничтожили. Ушли не больше 10. А сколько всего было? Не меньше 2 взводов, по словам Делярова. Труды наши даром не прошли. На этот раз Симаков промолчал. Сержант был уверен, что после того, как Терехов получил сообщение о нападении на деревню, он немедленно снимет засаду и поведет ее на помощь своим. Казалось, все абсолютно ясно, немцы не купились. Наоборот, сами провели, выслав на фактически покинутое село не меньше взвода, как докладывали поначалу. Тем не менее, Терехов, не колеблясь, велел оставаться. Стоит сказать, что на то у капитана были свои причины. Будучи человеком предусмотрительным и ответственным, Терехов не любил менять собственных планов. Сейчас же его решения могли поставить крест даже на тех зыбких перспективах, что, казалось, возникли перед всем отрядом. Пропусти колонну с бронетехникой к деревне, будет не отбиться. Можно только подороже продать свои жизни. Побольше фрицев свести в могилы, но не более того. Бой в городских условиях, если тебе нечем подавить броню, обречен на поражение. Дорогу следовало держать до последнего, даже понимая, что фокус с Илюхиным не прошел. Сниматься с позиции было нельзя, фактически смерти подобно. К тому же при подготовленной обороне, которую они постарались создать в Лебедях, 30 атакующих совсем не страшно. Заранее распределенные сектора обороны имели укрепленные точки с заготовленным оружием. И если даже немцам удалось бы проникнуть сквозь внешние минные поля и периметр, Лебеди имели несколько внутренних рубежей, штурм которых дорого обошелся бы врагам. Время показало, что расчет Терехова оказался верным. Силы атакующих даже превышали первоначально указанную цифру, и тем не менее штурм был удачно отбит. Правильное решение и грамотное действие его подчиненных. Вот и весь рецепт. Что же касается колонны, то она быть должна. Взвод, который захватит деревню, это далеко не те силы, о которых стоит говорить как о гарнизоне. Вероятнее всего, транспорт немцев должен был выдвинуться одновременно с атакой, либо уже после доклада о взятии лебедей. И даже если нападавшим удалось известить командование о провале их плана, это играет только на руку Терехову. Окончательно удостоверившись, что упрямые русские занимают оборону в деревне, фашисты просто обязаны подходить к ней с тяжелым вооружением и стирать ее с лица земли. «Вижу!» — Симаков прервал напряженно мыслившего капитана. Терехов, взглянув в бинокль, удовлетворенно кивнул. Ситуация была просчитана им абсолютно верно. Судя по времени, колонна дождалась доклада о разгроме и тронулась в путь. Это, несомненно, говорило об импульсивном и совершенно непродуманном решении. Вместо того, чтобы разобраться в причинах поражения, командование продолжало применять одну и ту же тактику, заставляя подчиненных следовать одному и тому же шаблону. Перед тем, как снять трубку и подать команду на готовность, Терехов внимательно рассмотрел приближающуюся колонну. Мотоцикл впереди, бронетранспортер, три грузовика – легковой автомобиль и замыкающий еще одна броневая машина. Ничего нового. Практически тем же составом немцы пытались занять деревню в прошлый раз, и им это не удалось. Куцый мотоциклетный дозор. Какую опасность он в состоянии засечь? Почему колонна движется в походном порядке по территории, контролируемой противником? По какой причине отсутствует боковое охранение и арьергард? Как можно быть столь самонадеянными и беспечными? Это не укладывалось в голове у капитана. Илюхин в случае присутствия его в колонне должен был обозначить себя увеличением передовых дозоров до 3-4 единиц и наличием бокового пешего охранения. Никакой роли для обнаружения затаившихся разведчиков эти меры бы не сыграли, однако существенно притормозили бы немцев, что, безусловно, облегчило бы задачу засады. Изначально Свиридов, да и сам Илюхин были уверены, что немцы примут сержанта с распростертыми объятиями. Поверят ему и, следуя указаниям, позволят увлечь себя в ловушку. Терехов к положительному исходу задуманного относился со здоровым скептицизмом и, как показало будущее, был абсолютно прав. Версия сержанта не выдержала проверки. Ясно это стало сразу после нападения на лебеди, а состав колонны и отсутствие условленных знаков только подтвердили опасения. Впрочем, в определенном смысле это даже на руку. Не было никакой нужды рисковать и применять вариант, который предусматривал изъятие из колонны Илюхина. Можно было привести в исполнение гораздо более легкий и кардинально жесткий план. «Готовность! Операция начинается!» Крутанув ручкой аппарата, дал команду Терехов. Симаков, отложив в сторону бинокль, взял в руки маузер и, аккуратно выставив ствол в амбразуру, используемую для наблюдения, приник к оптическому прицелу. Терехов, понимая, что сержант не нуждается в его помощи или подсказке, без особой спешки подался назад, выползая из окопа. Наблюдательный пункт, расположенный на довольно далеко отстоящем от дороги холме, безусловно, был хорош и свои функции выполнял на все 100. Колонну и двигавшийся вперед дозор капитан засек 1,5 км. Но вот для оборудования на нем огневой точки холм не подходил совершенно. Единственное, на черт его знает, сколько верст вокруг высота, мгновенно привлекало внимание, и для пулемета, к примеру, место здесь было гиблое. Накроют вмиг. Снайперская винтовка – совершенно иное дело. Снайпер стреляет редко, метко, и при условии соблюдения маскировки практически незаметно. Пламя, сопровождающее выход пули из ствола, с успехом закроется кустами, а сам звук рассеется в окопе. Выбравшись из НП, капитан торопливо сбежал по склону и припустил в сторону основных позиций, устроенных ближе к дороге. Неверно это и опасно – участвовать самому командиру в огневом бое. По-хорошему, сидеть бы ему на НП рядом со снайпером и контролировать ход операции, отдавая указания по телефону. Однако ввиду дефицита бойцов приходилось действовать неправильно, и поделать с этим ничего было нельзя. Мотоцикл опережал колонну метров на 100. Бронемашины и грузовики хоть и отставали, но старались держать бодренький, достаточно высокий темп. Дозор, поневоле снизив скорость, миновал обозначенные вешки, подкрашенные белым со стороны разведчиков небольшие камни. Сбросили газ и остальные автомобили, втягиваясь в длинный, похожий на дугу, поворот. Пропустив мотоциклистов и дав колонне войти в заминированный коридор, взрывотехник крутанул ручку подрывной машинки, приводя в действие адскую систему, состоящую из комбинированных минных полей и фугасов. Их расположение, а также количество заложенной взрывчатки позволяло бойцам Терехова не беспокоиться об исходе предстоящего боя. Да и самого сражения, скорее всего, не получилось бы. Производя минирование, разведчики исходили из того, что колонна будет серьезной, имеющей в своем составе несколько танков и бронетранспортеров, а также не менее десятка грузовиков. Соответственным образом подбирались заряды и их мощность. 4 машины и 2 легких броневика подрывная система должна была просто размазать по степи.